Шествие князей. В мире нет большего художественного произведения из фарфора, чем протянувшееся на 102 метра в длину так называемое «Шествие князей» в Дрездене. Для этого масштабного изображения на северной стене бывшей конюшни Королевского дворца потребовалось изготовить свыше 25 тысяч рельефных и расписанных фарфоровых плиток из Майсена. Уникальное панно с историческими фигурами отражает единство королевской правящей знати и народа, устремленных в едином движении к заветной цели. Короли, маркграфы, курфюрсты, герцоги, ученые, художники и даже простой люд, предводимые королем Саксонии Конрадом Великим, года жизни 1093-1157, основателем династии Веттинов, направляются к символической арке Победы. Все счастливы, все ликуют, правители и народ едины. Первоначально идея создания этого торжественного парада, демонстрации родственной преемственности, связи немцев кровными и духовными узами, появилась в далеком 1589 году. Тогда во дворце только что построенной королевской конюшни решили проводить рыцарские турниры. Участие в них принимали короли, маркграфы, курфюрсты, герцоги, известные рыцари, победители турнирных сражений. Это были знаменитые события в жизни Дрездена, резиденции саксонских герцогов, претендовавшей стать столицей близлежащих земель. Глашатые объявляли о предстоящих турнирах, называли имена претендентов. Народ жаждал зрелища, и короли, маркграфы, курфюрсты и герцоги собирались продемонстрировать свои великолепные доспехи, своих оруженосцев, выразить признательность дамам. В турнире, где требовалось продемонстрировать умение быстро действовать мечом и копьем, показать силу и ловкость, их нередко заменяли оруженосцы. Музыканты возвещали начало турниров. Закованные в стальные панцири и шлемы, рыцари шпорили коней и с копьями наперевес неслись друг на друга. Иногда выбитые из седла соперники схватку заканчивали на земле. После турнира устраивались массовые празднества. На огромных вертелах жарили быков, поливая пивом. Угощение доставалось и простолюдинам. Гуляли несколько дней. Эти празднества проводили до XVIII века. Турнирные сражения во многом повлияли на решение курфюрстов отобразить на стене конюшни родовое начало саксонского рыцарства, первых королей и веттинов. На внешней стене конюшни стали писать картины в основном известью, редко красками. Постепенно изображение превращалось в связное шествие от первого короля Конрада до Фридриха Августа Сильного, затем в XIX и XX веках до последнего короля Фридриха Августа III. Число фигур множилось. Князей и курфюрстов сопровождали выдающиеся деятели науки, искусства. Но дожди, ветры смывали творения настенных художников. Дым от печного отопления его чернил. Люди приходили посмотреть нашествие, но любоваться особенно было нечем. Приходилось снова и снова обновлять картины. Так постепенно вся стена превратилась в художественное панно. И только в 1876 году, в честь 800-летия родовых князей Веттинов, отцы города Дрездена задумались увековечить самобытные росписи, заменив их на керамические плитки, и назвать панно «Шествие князей». Но многолетняя работа не дала ожидаемого результата. Мелкие темные керамические плитки не создавали ощущения праздничности. Тогда предложили полностью уничтожить изображение и расписать стену обычными фресками. Но спасение пришло из Майсена. Там согласились изготовить фарфоровые художественные плитки, которые будут так плотно прилегать друг к другу, что панно превратится в целостную картину. Работа началась в 1904 году и завершилась через 3 года. Фарфоровое «Шествие князей» стало визитной карточкой Дрездена, его гордостью, а турнирный двор за стеной стал старейшим музейным экспонатом в Европе. Во время налета англо-американской авиации в 1945 году королевский двор, как и сама конюшня, сильно пострадал от бомбардировки. В центре города не осталось ни одного целого здания. Но удивительным образом уцелела вся стена конюшни с шествием князей. Из нее выпало лишь несколько плиток. Тем не менее, все панно требовало серьезной реставрации. Эти работы проводились в 1979-1980 годах. Еще одна основательная реставрация была осуществлена в 2006 году в честь 800-летия Дрездена, административного центра земли Саксония.